Глава 12. Поселковые хлопоты. Фейри увязались за мной сразу, как только поплелся к гостинице по кольцевой дорожке, соединявшей все здания в поселке. Не сомневаюсь, что эти милые существа — совершенные эмпаты. Все мои эмоции были для них как открытая книга. А так как они вызывали во мне безотчетную симпатию, то и феи не остались в долгу, окружили со всех сторон жужжащим облаком, как пчелы возле улья. Сочувствующие разглядывали меня своими глазенками, вздыхали, касались крохотными лапками лица, а одна кроха даже погладила по щеке и, застеснявшись, тут же скрылась в кустах. Хотелось как можно быстрее оказаться в гостинице. Но спешка ни к чему хорошему не привела. Быстрый шаг отозвался в черепе адской болью. Не дошел до крыльца всего несколько метров, пришлось остановиться и немного постоять, выжидая, пока полегчает. Водруженный на плечо меч давил так, словно весил тонну, но скинуть не рискнул. Чувствовал, что еще раз поднять будет сложнее. Тут дойти-то осталось. От нечего делать поглазел на поселок. 5 часов утра. Пустынно и тихо, как на кладбище. Ни одного живого существа. Фейри не в счет, я про игроков. Часть поселка, та, что находилась за холмом Средоточия, терялась в утренней дымке, так что тренировочная площадка почти не просматривалась. А если глянуть правее, то над лесным массивом сразу за зданием управы выглядывал край холодного белого светила, которое начало свое ежедневное восхождение на небеса. Новый день, новые заботы. 12 часов коту под хвост. Вместо того, чтобы отдохнуть в кроватке, как все нормальные люди, пришлось заново пройти сборочный цех в саркофаге. Приятного маловато, когда вновь испытываешь на своей шкуре последствия новой обкатки. Вздохнув, двинулся дальше. И снова остановился. По крыльцу сбежала Алиса собственной персоной. Девушка куда-то спешила с весьма целеустремленным видом. Но тут я попался ей на глаза. Алиса резко остановилась и озадаченно склонила белокурую головку, оглядывая меня с головы до ног так, словно узрела явление Христа народу. «Ты что, из репликатора?» «Умеют же люди задавать риторические вопросы. Откуда еще я мог взяться такой... красивый?» «И, кстати, убийственный контраст, если глянуть на нас обоих со стороны. Росточек у девушки мне по плечо. Стрижка под пацанку. Личико хоть и миловидное, но излишне сухощавое. Встретишь мимоходом, не обратишь внимания. Но сейчас, когда стоит напротив, женственная до чертиков. Миниатюрная фигурка обладала всеми необходимыми пропорциями, идеально подчеркнутыми костюмом. Черная с серебряными вставками курточка, бриджи и сапожки. Все выполнено в едином стиле. На бедре кинжал в ножнах из черненных кожи и металла. В крепко сжатом кулачке наборный лук с причудливо изогнутыми плечами, украшенными все теми же серебряными вставками. Не так уж трудно догадаться, откуда все это берется. Из данжа губителя. В общем, не девушка, а ходячая картинка успеха на игровом поприще. Теперь внимательно смотрим на меня. Задрипанная майка, шорты и металлическая железка, заброшенная на плечо на манер оглобли. Нет, мне не стыдно, потому что все еще больно. Но почему-то хочется смеяться. Нервно. Мелким таким сдавленным смешком. Не смог удержаться от дурацкой шутки. Не угадала. Мне просто нравится бегать по поселку в нижнем белье. А дар где? Свет клином на этом даре сошелся, что ли? Вот он, я перед тобой, человек страдающий. Поговори со мной. Запоздало соображаю, что не поинтересовался у ушастого судьбой дара. Неудивительно допустить такую оплошность, когда в голове черти разложили походную кузницу и изо всех сил лупят кузнечными молотами по черепушке. «Вот веришь, милая, понятия не имею». Бормочу через силу. «Может, в гостинице сидит, а может...» «Хамить не обязательно», — бесцеремонно обрывает меня блондинка, предостерегающая сузи в серое, как дождливое осеннее небо, глаза. «В гостинице его нет. Что с вами произошло? Вы что, до храма не дошли? И кто это вас так приложил?» Пока она выстреливает вопросы пулеметной очередью, в мою бедную голову приходит еще одна запоздалая мысль. Я ведь так и не выяснил, умирал дар уже или нет. Черт, если это его вторая смерть, то придется качаться самостоятельно. Не прохлаждаться же 12 часов. А если третья, то это полный привет. Нет, буду думать позитивно. Толку от тебя, зуб, как от вчерашнего дождика. Усмехается блондинка, не дождавшись ответа. Ладно, сама выясню в репликаторе. Все равно топать за припасами. Больше не задерживаю. Моментально потеряв ко мне интерес, Алиса ловко сбегает по ступенькам и быстрым, словно бы воздушным шагом, такое впечатление, что едва касается сапожками дорожки, удаляется в сторону репликатора. Оторвав взгляд от покачивающихся при ходьбе бедер, вхожу в гостиницу. Нет, лучше мне не стало. Это не я на нее смотрю, это инстинкты из моих глаз выглядывают. Они, как известно, ничего общего с разумом не имеют. Инстинкты клятвенно заверяют, что попка у девушки ладная, и неплохо бы... Но разум еще не забыл про чопорное «больше не задерживаю» и посылает инстинкты куда подальше. Мне не до реверансов. До номера бы доползти. Правда, сперва пришлось доползти до администратора гостиницы. В отличие от ушастого, этот тип оказался более услужливым. Да и система наблюдения у него работала лучше. Как только уперся грудью в стойку, отдыхая, из располагавшегося за ней кабинета тут же показался толстяк в одеянии из коричневой замши. Первый раз я его видел с еще не активированным интерфейсом, а сейчас, глянув на его ник, прочел вполне ожидаемую скупую инфу. Туркан, смотритель гостиницы «Забава». Поняв, что мне нужно, смотритель огорошивает. Бесплатно только первый раз. А платно это сколько? Я удрученно вздохнул, уже понимая, что гулять мне по лесу, как привидение в исподнем. Куртка и штаны по 2 крида, пояс и фляга по 1. «Вы эти криды как соленья заготавливаете», — ворчу я. «Куда вам столько? Со всех игроков ведь дерете». Туркан, понимающе кивает. Видимо, не я первый ему подобные претензии предъявляю, и манит пальцем в свой кабинет. Мое появление оторвало смотрителя от чая. Чашка со свежезаваренным напитком стояла на низком столике возле диванчика. Там же плавал в воздухе голографический экран. Ночует смотритель явно не здесь, слишком по-спартански. Но показать он мне хотел не свой завтрак. Туркан пробежал пальцами по панели управления экрана, и на задней стенке кабинета с тихим жужжанием раскрылось несколько десятков отверстий размером с кулак, в которых мягко светились граненые концы кристаллов. Вот сюда криды и идут. Туркан дернул подбородком в сторону ячеек. В гнезда питания. Из этого помещения обслуживается вся инфраструктура гостиницы. Свет, водоснабжение, вторичная переработка использованных ресурсов. Дар что-то такое про это говорил еще возле озера, где мы приручили обжору. Но я тогда не воспринял в полной мере. Меня больше окружающий мир занимал. Оказывается, буквально батарейки. И тут меня словно обожгло. Обжора. А что произошло с ним? У нас же весь план на него завязан. Туркан, ты вроде человек правильный. Можешь ответить на пару вопросов не по профилю? Попробуй. Толстяк ободряюще улыбнулся. У меня тут все как часы работает, так что временем располагаю. Чай будешь? Спасибо, но не до чая. Скажи, что происходит с питомцем после смерти хозяина? Если питомец остается жив, а угроза ликвидирована, то с ним ничего не случится. Побегает в автономном режиме, пока не вернется хозяин. А если питомец погибает, то есть возможность возродить его в стойлах. Там для животных устроен свой репликатор. В стойлах? Я удивленно вскинул брови. Первый раз слышу. Где это? В поселке появляться с животными не поощряется, поэтому для них обустроено отдельное место. Рукой подать от ромашки. До 5 уровня о стойлах тебе и незачем было слышать. Воспользоваться не сможешь, ограничения системы. Услуги там простые. Аренда ездовых животных и возрождение питомцев. Заведует стойлами смотритель Хабар. Малоразговорчивый тип, но для его работы этого и не требуется. Черт. Я поморщился, стараясь не обращать внимания на головную боль. Но получалось плохо. И сколько раз это возможно? Я про возрождение питомцев. Питомец получает столько же сейвов, сколько имеется у игрока на момент приручения. Прости, но твой лимит вопросов исчерпан. Туркан виновато хмыкнул. Здесь правила для всех одни. Игроки сами должны выяснять возможности игровой системы, да и вопросы эти, как ты верно заметил, не по моему профилю. Господин Эско меня по головке за эту вольность не погладит. Но иногда так хочется послать эти правила к чертям и поговорить с кем-нибудь по душам. Понимаю. И благодарю. Вот черт. Кто ж знал об этом лимите? Чего они так боятся Эска? Как он узнает о разговоре? Не лично же Туркан ему пойдет докладывать. Но все равно надо взять этого смотрителя на заметку. Может, попозже удастся выяснить что-нибудь интересное с его помощью. Про питомцев и стойло я действительно мог узнать у других игроков. А смотрителю нужно задавать вопросы посущественнее. Например, какого черта я вообще в этой игре делаю? Но уже видно, что сейчас не ответит. Ничего, я терпеливый. Дождусь подходящего момента. Ах да, чуть не забыл предупредить. Озабоченно спохватился Туркан. До сегодняшнего вечера номер в гостинице твой, но потом придется платить 2 крида в сутки. Да не делай ты такую физиономию. У тебя уже 4-й уровень. Криды должен зарабатывать без проблем. Погоди-ка, я нахмурился. А ведь ты не сказал, сколько стоит семя питомца и дубликатор. Мне же без них никак нельзя. Мне жаль, парень, но эти вещи выдаются только раз. Тебе придется их отыскать там, где потерял. Еще чем-то могу помочь? Туркан смотрит на меня со сдержанным сочувствием. Глубоко вздыхаю и стараюсь успокоиться. Сейчас так волноваться, только боль дразнить. Смотритель действительно не виноват в моих потерях, а правило есть правило. Так что порыв высказать еще что-нибудь резкое погас так же быстро, как и возник. Дубликатор и семя. Да, вещи остались в котомке возле костра. Теперь хочешь не хочешь, а придется нестись туда, сломя голову. И скверное предчувствие впилось в душу, как пиявка, что после такого задания, по закону подлости, какой-нибудь нехороший тип теперь обязательно присвоит мое кровное. За костяных убийц я волновался меньше. Если мой трупик возле притопленного дерева на берегу полноводной еще никто не нашел, то кинжалы-близнецы никуда не денутся. Как это странно звучит. Мой трупик. Коротко кивнув смотрителю, отправляюсь в номер. Настроение ниже плинтуса. Самочувствие и того хуже. Но нужно торопиться. Прикосновение ладонью к двери размыкает замок. Скидываю одежду и забираюсь в душевую кабинку. Вода включается сама, мысленным посылом. Замираю. Секунд через 30 возникает аура небесной благодати. Еще через несколько минут начинаю ощущать, как начинают уменьшаться фантомные боли. Нужно о многом подумать. Но нет ни малейшего желания напрягать извилины. Хочется спокойствия и тишины. Хоть на минутку. Ведь как только выйду за порог номера, отдыха мне долго не видать. Кайф обламывает требовательный стук в дверь. Наверное, у меня еще недостаточно прояснилось в голове, если я прямо из душа иду выяснять, кого это там принесло. Почему-то мелькнула мысль о Даре. Прошлепав мокрыми подошвами по полу, отворил дверь. И увидел Алису. Дергаться уже поздно, все равно прикрыться нечем. Буду изображать из себя мачо, которому в женском обществе все нипочем. Сперва глаза у девушки удивленно расширились, но надо отдать должное, мгновенно обуздала эмоции. Тонко улыбнулась, скользнув по мне взглядом с головы до ног, а на мне, естественно, ни клочка одежды. Есть дело, Зуб. Если посторонишься, я войду и объясню, что мне от тебя нужно. «А подождать не хочешь, пока я оденусь, милая?» Скрываю за саркастической усмешкой возникшую неловкость. «Не переживай», — небрежно роняет блондинка. «Ничего нового для себя я не увидела». «Вроде бы ничего особенного не сказала, а ощущение...» «Видимо, девушка из той породы людей, для которых правила приличия не писаны. Или прилично лишь то, что касается ее лично, а остальные не в счет. Их чувства и их проблемы». Такая бесцеремонность одновременно отчасти восхищает и коробит. Послать бы ее гулять лесом и захлопнуть дверь перед носом. Но и в самом деле интересно, что ей тут понадобилось. Ничего не остается, как пропустить Алису в комнату. В правой руке у нее лук, в левой — запасная котомка. Запасная, потому что еще одна висит на плече. Лучница летящим шагом проходит к койке, изящно присаживается на ней, скидывает рядом лук. И снова глазеет с насмешливым превосходством, словно госпожа на слугу. Явно вознамерилась проверить, насколько у меня крепкие нервы. Психологически человек весьма уязвим без одежды, и Алиса это отлично знает, по глазам вижу. Бесстыдным. Загоняю ощущение дискомфорта глубоко внутрь и натягиваю одежду на мокрое тело. Знаю, что полотенце есть в бельевом шкафу, но еще и вытираться перед ней — это перебор. Надеюсь, ты в порядке? Отсиживаться в номере времени нет. Очередная шпилька, или она не в курсе, что творится с игроком после репликатора? Стоп. Может, действительно не умирала, и поэтому не понимает, какой восхитительный букет негативных ощущений у возрожденного без инъекции. Одевшись, чувствую себя намного увереннее и решаю не злиться. Злость — это слабость. Лучшее оружие в такой ситуации — легкая ирония. Действительно беспокоит мое самочувствие? Или из вежливости спрашиваешь? Тебе никто не говорил, что ты чересчур недружелюбен? Невинным тоном интересуется девушка. А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос или для меня сделала исключение? Туше. Алиса улыбается, и ее улыбка выглядит почти милой, но глаза ее выдают. В них нет ни малейшего тепла. Лучше держать с ней ухо востро. Так что тебе нужно? Решила познакомиться поближе, пока Дара нет рядом, или просто пришла завербовать в свой клан? Собирайся. Поедешь со мной. И уверенным движением кидает мне довольно объемную котомку. Заглядываю внутрь. Куртка, штаны, пояс, фляга с настойкой. Полный набор новичка, если не учитывать дубликатор и семя. Вот так новости. И как это понимать? Как жест доброй воли, улыбается Алиса. А чтобы не чувствовал себя обязанным, вернешь долг до вечера. Мое мнение о девушке существенно улучшилось. Неважно, какими мотивами она руководствовалась, главное, что выручила. Ведь обратиться мне здесь не к кому, так что помощь своевременная и заслуживает отдельной благодарности. И напоминание о долге тоже правильно. Не в моих правилах безвозмездно принимать подарки от незнакомых людей. Лучше сразу рассчитаться. Какого? Да. Получено задание. Должник. Условия выполнения. Вернуть игроку Алиса 8 кристаллов душ. Срок — 8 часов. Награда — 100 единиц опыта. Штраф за невыполнение — снижение опыта на 100 единиц за каждый просроченный час. Мысленно считаю до 10. Не хочется материться при девушке. День сразу не задался, нежданчики так и сыплются. Какая умненькая система ядрить ее за ногу. Все подсчитала, и сумму кридов, и время выполнения. Так что зря волновался про напоминание. Система и без игрока все проконтролирует. А должником здесь быть определенно невыгодно. Так, и куда же я должен ехать? Как куда? Ты разве не хочешь узнать, что произошло с Даром? Дар, ну конечно. Опять дело в нем. Если бы Алиса не обломала бы мне водные процедуры, я бы сообразил быстрее. Ведь и на крыльце она интересовалась только им. Я и так знаю, что с ним произошло. Хмуро свожу брови. Он упал в реку со стрелой в горле, и его тело унесло течением. Это случилось возле пристани храма? Блондинка смотрит цепко, внимательно, словно следователь на допросе. Шуточки кончились. «Да, свора губителя, 6-8 уровень. Напали, когда мы не ожидали. Дара выбили первым, видимо, потому что хил, а их, сама знаешь, враги очень не любят». Он не погиб, зуб. Девушка медленно качает белокурой головкой. Его нет в репликаторе. Ушастому нет смысла врать. «Не представляю, как это может быть». Даже если Дар был только ранен, он должен был банально захлебнуться. Так будешь искать или нет? Алиса тяжело вздыхает, изображая стоическое терпение. Буду, конечно, но почему это так заботит тебя? У меня свой резон увидеть его живым. Не поделишься, какой? Нет, пожимает плечами девушка. Тебя это не касается. Собирайся давай или выкручивайся сам, как пожелаешь. Единственная причина, по которой ты мне нужен, вдвоем путешествовать безопаснее и искать легче. Все мои люди заняты квестами, в поселке никого. В конце концов, Дар твой ментор, ты должен о нем заботиться, а не я. Вот именно, что Дар мой ментор, и я пока не пойму, что за игру ведет эта девчонка. Про Корнета и клановую вендетту в случае отказа Дара от его компании я еще не забыл. Что если забота Алисы лишь видимость? И именно поэтому она и собирается разыскать Дара, чтобы прикончить лично. Что ж, тогда тем более нельзя отпускать ее одну. Ведь она поедет к храму в любом случае. Вдвоем с Даром есть шанс ее урезонить. Ведь уровень в песочнице еще не главное. Нет, что-то не верится в недобрые намерения против Дара. У меня просто после репликатора разыгралась паранойя. Тут что-то иное. И выяснить, что именно, можно только отправившись с ней. Твоя взяла. Подхожу к койке, вытряхиваю вещи из дарённой котомки. Я действительно не прочь выяснить, что произошло. Еще один момент. Много тебе осталось до 5 уровня? Совсем чуток. Бросаю быстрый взгляд на шкалу опыта. 3320 из 3375. А что? Сходи к господину Эско, сдай вчерашнюю ежедневку. Деловито советует девушка и встает с койки. Как разберешься с делами, выходи из поселка, я буду ждать тебя возле стойл. На случай, если не в курсе. 200 метров от поселка по центральной дороге и 100 направо. Увидишь. И давай пошустрее. Чувствую, что сразу пожалею, но не могу удержаться. Скажи, а Дар раньше умирал или нет? Так ты не знаешь. Зам главы детей оборачивается с порога номера и растягивает губы в насмешливо-загадочной улыбке. Как это похоже на Дара, верно? Не слишком он любит делиться личным. И испаряется за дверью, оставив вопрос без ответа. Вот же интриганка. Ловлю себя на том, что усмехаюсь ей вслед. Даже странно, что ее жальник бортанул. Она мало чем отличается от Дара. Нет, вру. Дар более доброжелателен. А еще он лекарь. Серьезное преимущество. Что ж, мне все равно нужно добраться как можно быстрее до храма и разыскать вещички. Даже не знаю, что более критично. Потеря питомца или дубликатора. Если с кинжалом губителя выйдет облом, то без дубликатора, видимо, придется уйти из локации вообще без оружия в руках. Что, естественно, не вдохновляет на дальнейшие подвиги. Но и семя, выходит, выдается только раз. Больше не будет. Развитый пэт — хороший помощник игроку. Жаль будет лишиться такого преимущества. В общем, без лишних раздумий облачаюсь в презентованные шмотки и подхожу к зеркалу. Странно. Я ожидал, что одеяние изменится, как на тренировочной площадке в момент получения класса. Но ничего подобного не произошло. Как был в нулевом прикиде, так и остался. Может, катализатором изменения служит боевая ситуация? Значит, тем более пора заняться делом. С этой мыслью и покидаю номер. Возле крыльца управы меня поджидал очередной сюрприз. В черненой кольчуге с молотом и трубкой в зубах. Заметив этого типа издалека, я аж вздрогнул и сбился с шага. В локации находится 30 человек, а я постоянно натыкаюсь на одни и те же лица. Надеюсь, он не меня тут поджидает после репликатора с очередным предложением о вступлении в клан. И отступать, как назло, некуда. Управа нужна позарез. Услышав шаги, замглавы камышовых котов повернул коротко стриженную голову и понимающе кивнул. По нулевой одежке понятно, откуда я такой взялся. И вроде ничего плохого не сделал, со всяким может случиться, но прямо стыдно от своего нубского вида. Зато дурные предчувствия насчет него не оправдались. Вытащив трубку изо рта и выпустив сизый клуб дыма, похоже, курение — местное поветрие. Гонор заговорил вполне нейтрально, можно даже сказать по-человечески, без высокомерия и неприязни, как вчера на средоточии. «Вижу, чаша скорби и страданий тебя не минула. Как самочувствие?» «Буду жить, если не помру». Я попытался отшутиться и проскользнуть мимо него в дверь управы. Но крепкая длань клирика моментально легла на плечо, заставив остановиться. «Не торопись. Господин Эско занят Сибой. Затем моя очередь. А уж ты за мной». Скрыв досаду, я подчинился и встал рядом. Не драться же с ним за право прохода вне очереди. И то уже хорошо, что во враги не записал, как показалось вчера. Первое впечатление не всегда верно. Да. А я ведь и в самом деле тороплюсь, меня девушка за околицей ждет. Гонор снова присосался к трубке, молча поглядывая на меня с легким любопытством. А я, в свою очередь, присмотрелся к нему. Кольчужные рукавицы привязаны к поясу, шлем в полусогнутой левой, увесистый молот прислонен к стене здания. Можно сказать, расслабился по-домашнему. Но все равно в своей черненой кольчуге замглавы котов выглядел солидно, обстоятельно. Физической мощью от него так и разило. И держится уверенно. Наверное, этот парень на своем месте. Ну, каждому свое. Мне личная свобода милее, а власть не прельщает совершенно. Любая власть — это прежде всего ответственность перед другими. А я, увы, привык отвечать только за себя. Но отношусь к таким людям с определенным уважением. Кто-то ведь должен выполнять эту, несомненно, нужную работу. Любой клан — это весьма разношерстная компания. И заставить игроков уживаться друг с другом, работать сообща и на благо клана — задачка непростая. Требует терпения, времени и нервов. Без лидерских задатков здесь никак не обойтись. Стоит ослабить вожжи, и сразу кто в лес, кто по дрова. У каждого свое мнение на любую проблему и на методы ее решения. Интересно, откуда я это все знаю? Где убился? Интересуется Гонор, причем без всякого злорадства. Где надо, там и убился. Ворчу, не желая вдаваться в детали. Алисе я уже и так проболтался. Все ж с головой сейчас полегше, соображаю быстрее. Мне лишние стервятники на мое имущество ни к чему. Самому бы добраться. А с даром что? Но кто бы сомневался, что спросит. Понятия не имею. Смотрю на него честными глазами, потому как и правда понятия не имею. Тут дверь распахнулась, выпуская двоих. Первым вышел высокий, худощавый и бледнолицый тип, одетый во все зеленое. Куртка, штаны, сапоги. Длинные белоснежные волосы, затянутые на затылке в хвост, спускались аж до середины лопаток. На поясе только кинжал в серебристых ножнах. Разглядев его узкое вытянутое лицо и острые кончики ушей, я слегка оторопел. «Эльф, черт побери! Собственной персоной! Тут и такое бывает!» Эска, куратор локации Дивносад. Следом за эльфом, погруженный в собственные мысли, уныло плелся игрок в простой кожаной одежке. Сибарит, 5-й уровень, разбойник-диверсант. Сибарит? На силу вспомнил, что же это такое. Подходящая кличка. Женоподобное изнеженное лицо, пропитанное закоренелой скукой и такие же манерные жесты, нарочито медленные, с барственной линцой. Кого только не встретишь на просторах Вселенной. Я шагнул ближе, собираясь, наконец, сдать это чертово задание и откланяться. «Господин куратор, мне...» «Жди!» Жесткий взгляд льдисто-голубых глаз эльфа задержался на мне лишь на секунду. Этого хватило, чтобы я поперхнулся. Не сбавляя шага, куратор повел сибарита в сторону средоточия. А я остался стоять с ощущением, словно на меня только что вылили ушат ледяной воды. Сказал, как отрезал. Даже настаивать желания не возникло. Ну и голос. Вроде и негромкий, и не особо выразительный, но что-то от него аж в костях резонирует. Нутро пробирает до дрожи. Как он это делает? Какие-то развитые способности? Или такой голос вместе с должностью куратора достается? Вот он, во всей красе. Атрибут настоящей власти, а не унылый фетиш вроде замглавы вшивого клана. Тут я замечаю, что Гонор следит за моей физиономией с каким-то нездоровым интересом. «Первый раз, когда слышишь, особенно впечатляет», — сообщает клирик с таким важным видом, словно голос куратора — его личное достижение. Потом ничего, привыкаешь. Но желание оспаривать его приказы отбивает раз и навсегда. Есть к чему стремиться, верно? Ты это о чем? Я непонимающе смотрю на клирика. «Ну, кураторы ведь не с потолка берутся», — пожимает широкими плечами Гонор. «Хочешь сказать, что они тоже игроки?» «Делаю большие-большие глаза. А ты здесь хоть одного неигрового перса видел?» «И этот туда же. Не разговор, а пинг-понг какой-то. Тоже местное поветрие, как и курение трубок?» Замечание, впрочем, верное. Неигровых здесь действительно нет. Но меня сейчас волновали другие проблемы. С холодком в сердце догадываюсь, почему куратор повел игрока к средоточию. До нормального перехода в другую локу он по уровню не дорос. А вот для Инферно любой уровень годится. «За что это его?» — спрашиваю у Гонора. «Что такого можно натворить к 5-му уровню?» Проблема не в том, что он натворил, а чего не сделал. Гонор озабоченно заглядывает в чашку трубки. Аккуратным постукиванием о стены управы выбивает из табачной камеры пепел и открывает поясной кисет, чтобы набить свежей порцией. «Странный тип, если откровенно». Сперва, когда в локу попал, развивался, как все. А потом вдруг интерес потерял. Как раз к 5-му уровню. Так до 8-го дня и дотянул. Даже на ежедневке по защите заставы плюнул. А там штраф за невыполнение 25 очков жизни. 4 дня баклуши бьешь, минус целый сейф. Но результат ждать себя не заставил. Осуждающий качает головой Гонор. «А я ведь его предупреждал! Теперь на последнем сейве в инферно уходит». «Так он что, из твоего клана?» «Хмурюсь». «Верно. Я его сюда и привел. От куратора не спрячешься, в тихом месте не отсидишься. А из клана исключил, все равно ему не жить с таким настроем. Надеюсь, следующий новичок будет более толковый». И этак многозначительно косится на меня, но я делаю вид, что толстого намека на тонкие обстоятельства не понял. «Дар говорил, что клан получает опыт за каждого новенького», — вспоминаю я. «А что ты, как зам, получаешь лично?» 1000 опыта». Гонор прерывается, и я с некоторой завистью смотрю, как на кончике пальца, который клирик подносит к свеженабитой трубке, вспыхивает огонек, подпаливая табак. «За каждого. Компенсация за простой. Мне же приходится чаще бывать в ромашке, отслеживать пополнение, назначать менторов». Неплохо устроился. Вот теперь понимаю, почему он разговаривает со мной, как со старым знакомым, словно и не было той небольшой размолвки. Все еще рассчитывает срубить на мне опыта. С 9 по 10 уровень его ох, как много нужно. Я напряг извилины. Если не ошибаюсь, не меньше 25 000. Куратор с игроком тем временем уже взошли на вершину холма и достигли центра. Недоделанный разбойник повернулся к нам лицом и на прощание вяло помахал рукой. До нас донесся его приглушенный расстоянием голос. «Вы все думаете, что я неудачник? Но неудачники здесь — это вы все!» Ярко-желто-голубая вспышка портала, целиком окутав человеческую фигурку, ударила по глазам. Когда я проморгался, игрока на холме уже не было. А куратор быстрым шагом возвращался к управе. Кирдык сибариту. Вышвырнули бедолагу так буднично, походя, словно нашкодившего котенка. Не по себе как-то от такого отношения. «О чем это он?» — спросил я Гонора. «А ты сбегай, его спроси». И лицо такое серьезное-серьезное. Клирик, похоже, вообще не улыбается, даже когда шутит. Разговора с куратором, надо сказать, я ожидал с некоторой опаской. Но не потому, что он только что отправил человека в инферно. Я вроде настолько еще не набедокурил. Но Дар говорил, что я должен представиться ему в первые же сутки. Надеюсь, это не очень серьезный проступок. И репликатор послужит смягчающим обстоятельством. Хватит с меня штрафа и от ушастого. Когда господин Эско подходит и останавливается напротив, оглядывая нас каким-то пронзительно-истребинным взглядом, невольно оба вытягиваемся в струнку. «Гонор, сегодня лидера группы в подземелье назначаешь от своего клана», — роняет куратор своим невозможным голосом, от которого внутри свербит. «Свободен. Теперь ты». Ощущение, будто его взгляд погружается мне в переносицу чуть ли не до темечка, а разум словно заволакивает паутиной. Совершенно ясно осознаю, что сейчас Эска меня изучает на своем интерфейсе, словно препарированную лягушку. Проверяет все, что я совершил в своей короткой игровой жизни. Взвешивает и оценивает все мои подвиги и прегрешения. Я себя таким голым даже перед Алисой не чувствовал. «Ты опоздал!» — бесстрастно сообщает господин куратор, а у меня сердце в пятки проваливается. «Ежедневное задание засчитаю за сегодняшнее, а за вчерашнее получишь наказание». Задание страж-источника провалено. Штраф — 25 очков жизни. Задание «Страж-источника» выполнено. Награда «Очки жизни» — 10. Опыт за дополнительные условия — 1000. И тут же. Получен новый уровень — 5. Текущее значение опыта — 945 из 5062. Получено 2 очка умений. Для распределения используйте древо умений. Ну теперь хоть понятно, почему Дар называл его сволочью. Штраф чертов Эль ведь наверняка лично от себя добавил, чтобы жизнь медом не казалась. И опыта от сегодняшней ежедневки не видать, как своих ушей. Где хочешь, там и бери. Сдерживаюсь, чтобы не заскрипеть зубами, и нахожу в себе силы проговорить очень ровным тоном, а то, не дай бог, обидится и еще какую-нибудь гадость сделает. «Господин Эско, мне необходимо задание на второй этап преданного друга». Эско смотрит на меня, не мигая, прямо не по себе. А перед глазами выскакивает новое сообщение. Доступен второй этап сюжетного задания «Преданный друг». Боевой трофей. Условия выполнения. Добыть алтарь для призыва питомца во владениях гидлингов. Награда — опыт 2000. Ограничений по времени выполнения — нет. Принять задание — да, нет. Свободен. Скупо бросает куратор, толкает дверь управы и скрывается в помещении. Настроение после королевского приема такое, что страстно хочется кого-нибудь убить. Но пока закрывается дверь, я успеваю заметить кое-что интересное. И это хоть немного отвлекает от кипящей внутри злости. А успеваю я заметить вот что. Все стены управы внутри — это сплошной обзорный экран, поделенный на десятки секторов, демонстрирующих события, происходящие по всей Локе. И наблюдение ведется в реальном времени. Черт, я даже, кажется, увидел Корнета. В подземье. Он и еще двое игроков метелились в каком-то мрачном месте с жуткого вида гигантскими пауками. А еще на нескольких экранах я успел узнать интерьеры гостиницы, репликатора и тренировочной. Вот откуда у господина Эска такое всеведение. Продвинутые технологии и никакого мошенничества. Зайти бы поглазеть. Но у меня стойкое подозрение, что Эска меня тут же бесцеремонно выставит вон. Пинком. Так что входить и проверять не рискнул. Мой лимит общения с господином Эска на сегодня исчерпан. Лишнюю минуту я его просто не вынесу. И так тошнит. Да и время уже не терпит. Нужно бежать к стойлам. «Поздравляю!» Гонор с прежним серьезным видом хлопает меня по плечу. «Шустро ты до пятого добрался. Надеюсь, как сибарит, не сдуешься. Теперь и сам имеешь право податься в менторы. Только особо на новичка не рассчитывай. У таких, как ты, бесхозных права птичьи, сам должен понимать. Алиса и так присвоила слишком многих. Теперь моя очередь. Кстати, не передумал насчет клана? Приму в любой момент. Настойчивый. Поневоле зауважаешь». «И как же я тогда достался дару?» «Я щурюсь. После общения с Эской и клирик раздражает. Наверное, это заразно. Он ведь тоже без клана. Как он с вами обоими договорился? С тобой и Алисой?» «А, ты еще не понял». Гонор взваливает молот на плечо. «Дар — лекарь. А лекарь здесь редкость. Он многое себе может позволить. До определенной степени». Многие с радостью войдут в его группу, когда он отправится в подземье чистить рыло губителю. Да не собирается он никого брать. С досадой бросаю я. Еще не вечер, зуб. Гонор невозмутимо качает головой. Поживем, увидим. Ну, бывай. И подумай насчет клана. Погоди. Скрипя сердце, окликаю клирика. Чую, что после всех штрафов мне терять уже нечего, так что стесняться незачем. Я ж предполагал, что Гонор меня третировать будет при малейшей оказии. А он чуть ли не в друзья из-за опыта набивается. Не люблю это дело просить, но с аурой должника идти в лес — не лучший вариант, когда можно от нее избавиться прямо сейчас. Что, уже надумал? Он удивленно оборачивается. «У тебя 5 лишних кридов не найдется?» Мрачно интересуюсь я. И уточняю, чтобы система не безобразничала и не назначала сроки по своему усмотрению. До вечера. Гонор жует мундштук трубки, кивает, лезет лапой в поясной кисет. Надо срочно завести такой же. В соседнее с табаком отделение. И отсчитывает кристаллы душ. Что, должок ушастому? Он родимый. Квест генерируется мгновенно и именно так, как я предполагал. Получено задание. Должник 2. Условия выполнения. Вернуть игроку Гонор 5 кристаллов душ. Срок — 8 часов. Награда 100 единиц опыта. Штраф за невыполнение — снижение опыта на 100 единиц за каждый просроченный час. Хорошие тут квесты, однако. Воспитывают обязательность и порядочность. Не отвертишься. Сложно найти друзей всего за несколько дней, да, зуб? Гонор неожиданно подмигивает, затем разворачивается и топает по дорожке в сторону гостиницы. Даже не успеваю поблагодарить. Их всегда сложно найти, даже если у тебя больше, чем несколько дней. Бормочу себе под нос, уже шагая по другой дорожке, ведущей к репликатору через средоточие. Я здесь и так здорово задержался, поэтому спешу. Пожалуй, еще возьму это дурацкое задание от ушастого. Как его там? Ценная порода. С ежедневкой Эска меня обломал, так что и этот опыт лишним не будет. И ходу, ходу из поселка. А то Алиса, потеряв терпение, помашет ручкой и отправится на подвиги к храму в гордом одиночестве. Без меня.